Нарушение всех инструкций. Осторожно ступая и покручивая толстым задом, словно купчиха в театре, Сверенников подошел к окну и подергал шнурки, чтобы защитить кабинет от солнца. Он избегал резкого света, как избегал очень высоких потолков, натертых и блестящих паркетов, площадей, людных улиц. Даже свой кабинет он сделал бы поменьше, дай ему волю. Но кабинет положено было иметь солидный, и Сверенников сидел именно в таком, солидном, с паркетами, кабинете. Он всегда делал, что положено и как положено, нисколько не отступая от того, что рекомендовалось делать свыше. И это свойство его натуры, ни от кого ни в чем не отличаться, очень ему помогало в несении службы. Засургученный пакет лежал на столе отдельно, плотный, тяжелый, а бумаги из него отдельно. Дорого бы дал Гнетов, чтобы прочитать написанное в этих бумагах. На пакете стояло слово «Унчанск». Конечно, это от штуба, больше не от кого. Сверенников подвигал креслом, сел, взял карандаш «Точить». В другую руку нож, потом положил и то, и другое на зеркальное стекло стола, огромного, как положено начальству. «Вот я замечаю, что в производстве карандашей у нас работают вредители», — сказал он спокойным, даже кротким голосом. «И никто не займется, никто не выведет на чистую воду. Ведь такой карандаш, он что?» Ребристый большой двухцветный карандаш вновь оказался в толстых пальцах полковника. «Он какую роль играет?» «Он, Гнет, играет роль клина между народом и правительством. Понял?» «Нет», — сознался Гнетов. «Не народ, это я неправильно сказал», — произнес Сверенников. «Не народ, потому что народ наш в целом монолитен, а обыватель, мещанин». Берет такой карандаш в руку, точит его и обобщает мелкие неполадки на всю нашу промышленность. Грифель ломается, дерево некачественное, вредительская работа. А мещанин, который всегда в глубине, в сердцевине своей, есть враг нашего нового общества, радуется. Он как утверждает? Он Гнетов утверждает, что если с карандашами мы справиться не можем, то как же... с тяжелой индустрией и заражает своим неверием уже представителей народа. Не народ в целом, повторяю, а некоторых наиболее нестойких граждан. Он вновь швырнул карандаш, и Гнетов прочитал серебряные буквы на синем ребре. «Фабер». «Это не наш карандаш, это заграничный», — сказал он, — «и очень давнего производства». Но Сверенников пропустил замечание старшего лейтенанта мимо ушей. Он уже разворачивал бумагу, ту, наверное, которая пришла из Унчанска, ту, из-за которой он вызвал Гнетова, ту самую, по всей вероятности, из-за которой и была затеяна вся эта большая игра. «Штуб вопрос в Москве провентилировал», — сплюнув под стол в корзину для бумаг, сообщил Сверенников. «У него... на эту Устименко, твою, видать, большое дело. Между строчками, понятно, располагает дополнительными контрматериалами. Пишет вежливенько, чтобы ему именно того оперативника, который с ней у нас занимался, подослать». Сердце Гнетова ёкнуло, словно на войне, когда совсем близко разрывалась мина. Но он промолчал, незаинтересованно и вяло, словно это его совершенно не касалось. Сверенников еще пошуршал бумагами, читываясь машинописные строчки, морща лоб. «А Жогин поедет?» — схитрил Гнетов. «Это еще зачем?» — обозлился вдруг полковник. «Это кому нужно? Собирайся. Принял я решение тебя направить». «Меня?» — удивился Гнетов. «А разве не ты с ней занимался?» Сверенников положил бумаги и внимательно посмотрел на старшего лейтенанта, а тот подумал, что главное не переиграть игру, чтобы не случился перебор, как говорят картежники, 22. «Когда отвозить?» «Вот именно сам и отвезешь. Как спецвагон будет, немедленно отправишься. Для нее одной спецвагон в Унчанск гнать? Искренне удивился Гнетов. Товарищ полковник, я в войну матерых волков без всякой дополнительной охраны куда надо доставлял, а тут полубольная старушка. Свирельников все смотрел на старшего лейтенанта, раздумывал, шевеля розовой кожей на лбу. «Оно верно», — произнес он, не торопясь, — «штуб убедительно просит не задерживать этапирование. Дайте ей, что ли, конвойных сопровождения?» «Никуда она от меня не денется», — позволил себе перебить полковника старший лейтенант. «В наилучшем виде доставлю. А если ее тут держать в ожидании спецвагона, товарищ Копыткин опять нажмет. Для чего вам нервы свои тратить?» Полковник вздохнул. «А кто нашими нервами интересуется? Вот помрешь, тогда напишут. Отдавал всего себя работе. И на ей сгорел. Но только покуда живой, никакого внимания. Вот всыпать горяченьких — это всыплют». В свиных его глазках всплыло жалостное выражение. «Ладно», — сказал он, — «иди готовься. Я подробности продумаю, посоветуюсь тут со специалистами, как ее, эту даму-гада, доставить поскорее, чтобы дорогой товарищ Копыткин штубу адресовался». Свирельников внезапно просветлел, похлопал ладонью по зеркальному стеклу, даже позволил себе улыбнуться. «Посмотрим, как штуб с товарищем Копыткиным управится», — не без сладострастия произнес Свирельников. «Поглядим, кто кого счавкает. Штуб зубастый, это я слышал». Потом по жирному лицу полковника пробежало беспокойство, и он, нагнувшись через стол, доверительно попросил Гнетова. «Ты с ней, с холерой, поговори путем дорогой, чтобы не брякнула, где не надо, про Ожогина. Мало ли, если действительно вдруг такой авторитетный товарищ, как, допустим, Ковпак, мешается или еще кто из легендарных. Мне на Ожогина наплевать», — ощерив зубы, сказал Свирельников. «Но на нас пятно ляжет, нам неприятности, всему нашему управлению. А за что? За одного этого дуболома?» «Проняли мои рассуждения», — подумал Гнетов и обрадовался. «Боишься, свинья? Погоди, гадина, попадешься еще когда-либо сам в штубу. Тогда увидишь, почем фунт лиха. И Ожогин твой попадется». А Свирельников еще долго разъяснял старшему лейтенанту его задачу. Теперь все выходило просто, оказалось дело в товарище Копыткине. В его претензиях насчет незаконного поступка безымянного конвоира. Они тут только исполнители, более никто. И нечего этой самой Устименко шуметь. «Да она сейчас попритихла», — совсем скучным голосом ответил Гнетов. «Условия у нее вполне приличные, повезу я ее по возможности культурно. А вообще, если будет ваше приказание, то можно дать понять, не в лоб, конечно, а так, дипломатично, что Ожогин взыскание имеет, и даже, согласно вашей точке зрения, на этот вопрос строгое». Полковник молчал. «Что ж, Ожогин, — сказал он, погодя, и погладил обеими ладонями стекло на столе, — что ж, Ожогин, слишком тоже не следует, потому что, если бы это один был у нее случай, а ведь нам неизвестно». «Известно», — глядя прямо в глаза полковнику, без запинки солгал Гнетов. «Известно, подобные случаи в наших органах невозможны, а майор Ожогин — человек больной, нервный». «Ну, голова, старший лейтенант, голова», — быстро похвалил полковник. «Возвратишься, станем говорить о присвоении очередного звания. И даже серьезнее вопрос поставим. Чего удивляешься? Благодарить надо?» «Служу Советскому Союзу», — встав, искренне и спокойно ответил Гнетов. Сейчас он точно знал, что служит Советскому Союзу, и гордился тем, как служит в тревожном этом и непохожем на военные обстоятельства деле. «Иди», — сказал Свирельников, — «иди отдыхай. Я команду дам, чтобы тебя